Третье. Генри Морган восседал в судейском кресле в Порт-Рояле. Перед ним на полу с лепящим надгробием лежала глыба белого солнечного света. Бесчисленные мушиные оркестры выводили свои надоедливые симфонии на всех углах обширного зала. Жужжащие голоса адвокатов и стряпчих вели более громкие партии, но в той же тональности. Сонно бродили судебные приставы, и одно дело сменялось другим. «Ваша милость, произошло сие 15 числа сего месяца. Уильямсон вошел в сад Картрайта, дабы самолично убедиться, ваша милость, что дерево растет именно так, как описывалось. Но пока он находился там, дело было доведено до монотонного финала». Сэр Генри по ту сторону широкого стола сонно пошевелился. Стражники ввели угрюмого бродягу в рубище из рваной парусины. «Обвиняется в краже 4 сухарей и зеркальца у имя Река, ваша милость. Доказательства. Его захватили на месте преступления, ваша милость. Украл ты или не украл 4 сухаря и зеркальце?» Лицо обвиняемого стало еще угрюмее. «Я им сказал». «Ваша милость», — рявкнул стражник. «Ваша милость, с какой целью ты украл означенные предметы?» «По нужде». «Говори, ваша милость, ваша милость, какой нужде?» «Сухари, чтобы съесть». «Ваша милость, ваша милость». «А зеркальце?» «Зеркальце, чтобы на себя посмотреть». «Ваша милость, ваша милость». Преступника увели отбывать срок его заключения. Затем стражники поставили перед судьей исхудалую женщину с землистым лицом. «Обвиняется в блуде и притонодержательстве, ваша милость». «Притонодержательство противозаконно», — с раздражением сказал сэр Генри. «Но с каких это пор мы караем людей за блуд? Ваша милость, природа этой женщины, попечение об общественном здоровье. Мы полагали, что суть обвинения ясна». «А, да-да, под замок ее и побыстрее». Женщина завыла. Сэр Генри уткнул лоб в ладони и даже не взглянул на очередных арестантов. «Обвиняются в пиратстве, ваша милость, в нарушении королевского мира, в военном нападении на подданных дружественной державы». Сэр Генри быстро покосился на обвиняемых. Один был толстячком с выпученными от ужаса глазами, другой — тощим, седым и одноруким. «Доказательства их вины?» «Покаяние...» 5 свидетелей, ваша милость, это и есть показания. Ах так, признаете вы себя виновными или нет?» Высокий обнял единственной рукой плечи товарища. «Признаем, ваша милость. Признаете, что виновны?» — в изумлении вскричал сэр Генри. «Но пираты никогда не сознаются, таких прецедентов еще не было. Мы признаем себя виновными, ваша милость, но почему?» 50 человек видели все своими глазами, ваша милость. Зачем нам отнимать у вас время? Запираясь, если 50 свидетелей тут же опровергнут нас под присягой? Нет, мы смирились со своим жребием, ваша милость. Мы не стыдимся ни последнего нашего деяния, ни всей нашей жизни». Жилистая рука крепче обвела плечи флебустьера, смахивавшего на бочонок. Несколько мгновений Генри хранил молчание, потом поднял на них утомленный взгляд. «Я приговариваю вас к повешению». «К повешению, ваша милость, за шею, пока в вас не угаснет жизнь». «Вы сильно изменились, сэр». Сэр Генри наклонился вперед и вперил взгляд в арестантов, потом его губы растянулись в улыбке. «Да», — сказал он негромко, — «я изменился. Тот Генри Морган, которого вы знали, это вовсе не сэр Генри Морган, который приговорил вас к смерти». Теперь я убиваю не в свирепых схватках, не в ярости, а холодно, потому что не могу иначе. Сэр Генри повысил голос. «Очистить зал, но поставить охрану у дверей. Я желаю допросить обвиняемых с глазу на глаз». Когда они остались одни, он сказал. «Я сам знаю, что изменился. Но скажите мне, какие изменения вы заметили?» Бургундцы переглянулись. «Скажи ты, Эмиль». «Вы вот в чем изменились, сэр. Прежде вы знали, что делаете, были уверены в себе». «Вот-вот», — перебил второй, — «теперь вы не знаете. Вы больше в себе не уверены. Когда-то вы были самим собой, а такому человеку можно доверять. Теперь же вас словно трое. И доверься мы одному из вас, то опасались бы остальных двух». Сэр Генри засмеялся. «Это более или менее верно. «Моей вины тут нет, но это верно. Цивилизованность расщепляет человека, а тот, кто не хочет расщепляться, погибает». «Мы про цивилизованность позабыли. Спасибо нашей матери-родине», — злобно пробурчал Антуан. «Как жаль, что приходится вас повесить. А так ли уж это обязательно, сэр? Нельзя ли нам бежать или получить помилование?» «Нет, повесить вас необходимо. Я очень сожалею, но ничего изменить не могу. Это мой долг». «Но ваш долг по отношению к друзьям, сэр. К людям, которые сражались рядом с вами, мешали свою кровь с вашей. Послушай, тот бургундец. Долг существует двоякого рода. Вспомни хотя бы свою Францию. Ты сослался на один менее святой, а другой ненарушимый долг. Это, так сказать, долг во имя видимости. Вешаю я вас не потому, что вы пираты, а потому, что мне положено вешать пиратов. Мне вас жаль. Я рад бы отправить вас в тюрьму, снабдив напильниками, но не могу. Пока я исполняю все, что положено, я остаюсь судьей. Если же я в чем-то уклонюсь, неважно, из каких побуждений меня могут повесить самого. Да, это так, сэр, я вспомнил. Он повернулся к своему другу, которого била дрожь ужаса. Видишь, как обстоит дело, Эмиль. Ему трудно говорить нам это, он ведь страдает. Быть может, он таким способом наказывает себя за то, что сделал или не сумел сделать. Быть может, он вспоминает Чагрес, Эмиль. «Чагрес!» Сэр Генри с интересом наклонился вперед. «Что произошло, когда я уплыл? Расскажите!» «Таких проклятий, сэр, мало кому доставалось, на долю прежде или потом. И как только вас не пытали в фантазиях, пожирали ваше сердце сырым, а душу спроваживали в преисподнюю. Редко, когда мне выпадало так позабавиться, сэр, потому что я-то знал, что каждый, кто вас поносит в душе, изнывает от зависти к вам. Я был горд за вас, сэр». «И они разбежались кто куда?» «Разбежались и погибли, бедные несмышленые ребятишки». «Ну, не хотел бы я попасть в лапы этих ребятишек. Скажите мне...» Голос сэра Генри погрустнел. «А Панаме? Мы ведь отправились туда, правда? Мы действительно взяли Панаму, верно? И разграбили ее, и вел вас я, так?» «Да». «Великолепное было сражение и горы добычи. Впрочем, о ней вы знаете больше нас». «Хм, порой я сомневаюсь, а правда ли это тело побывало в Панаме? Я уверен, что этот мозг там не бывал. Я рад бы посидеть с вами подольше, потолковать о старых временах, но меня ждет жена. Она всегда пилит меня, если я опаздываю ко второму завтраку». И он спросил шутливым тоном: «Когда вы желаете, чтобы вас повесили?» Бургундцы зашептались. «Ну вот, опять повесили. Когда нам хотелось бы сунуть голову в петлю?» «Да когда угодно, сэр. Нам не хочется доставлять вам лишние хлопоты. Но раз уж вы настаиваете, то в любое время, когда виселица и палач будут свободны». Антуан шагнул к столу. «Эмиль желает предложить вам последнее доказательство своего уважения. Это подарок для вашей супруги. Подарок, одна история которого делает его бесценным. Эмиль свято хранил его до последнего дня, и немалый урожай собрал он с этого талисмана, ибо поистине, сэр, в нем заключена волшебная сила. Но Эмиль считает, что талисман отслужил свое, сэр. Он полагает, что таким образом положит конец ходу событий, порожденному его сокровищем. Сам же Эмиль, к несчастью, пользоваться им больше не сможет». Эмиль целует ручку леди Морган и выражает ей свое глубокое почтение с надлежащей благородной учтивостью. Тот бургундец уронил на стол розовую жемчужину и быстро отвернулся. Когда их увели, сэр Генри откинулся в кресле и уставился на жемчужину. Потом сунул ее в карман, вышел на улицу и направился к приземистому белому дворцу вице-губернатора, точно такому же, каким он был при жизни сэра Эдварда. Леди Морган очень мучилась бы, если бы хоть что-то было переделано или переставлено. Она встретила Генри на пороге. «Мы сегодня обедаем у Ваонов. Но что мне делать с кучером? Он пьян. Сколько раз я говорила, чтобы вы запирали свой шкафчик, но вы меня никогда не слушаете. Он прокрался в дом и стащил бутылку с вашей полки. Другого объяснения нет». «Протяните руку, душенька, у меня для вас подарок». Он положил ей на ладонь розовую жемчужину. Несколько мгновений она созерцала розовый овал. Щеки ее окрасил румянец радости, но тут же взгляд стал подозрительным. «Что вы такое затеяли?» «Затеял? Я заседал в суде». «И там нашли вот это?» Ее лицо просветлело. «Понимаю. Вы, наконец, догадались, что вчера я была вами недовольна. Если хотите знать правду, вы были нетрезвы. Все смотрели на вас и перешептывались. Не возражайте. Я видела их и видела вас. И вот теперь вы хотите задобрить меня, мою совесть». «Наконец, догадался. Я догадывался, что вы мной недовольны. Еще когда мы возвращались домой, а потом, почти до самого утра, вы правы. Я догадывался. По правде говоря, я даже не сомневался, но о жемчужине я расскажу вам всю правду». «Да, конечно, так как знаете, что не сумеете меня обмануть. Когда же, наконец, Генри, вы перестанете внушать себе, будто способны утаить от меня хоть одну свою мысль?» «Но я не думал вас обманывать. Вы не дали мне времени объяснить. Чтобы сказать правду, времени требуется не больше, чем...» «Пожалуйста, дослушайте меня, Элизабет. Утром я судил двух пиратов, и они отдали ее мне». Она улыбнулась улыбкой бесконечного превосходства. «Отдали ее вам? Почему? Вы их отпустили? Как это было бы на вас похоже? Порой я думаю, что вы так и остались бы одним из них, если бы не я. Мне кажется, вы не отдаете себе отчета, Генри, что это я сделала вас тем, что вы есть». «Человеком, носящим рыцарский сан, и джентльменом. Вы же сделали себя флибустьером, но ответьте, вы отпустили этих пиратов?» «Нет, я приговорил их к смерти». «А так почему же они отдали вам жемчужину?» «Душенька, они отдали ее мне, потому что им некуда было ее деть. Конечно, они могли бы преподнести ее палачу, но как-то не совсем ловко осыпать жемчугом того, кто сейчас наденет тебе петлю на шею. По-моему, вряд ли можно подружиться с собственным палачом. А потому они отдали ее мне, я же...» Тут он улыбнулся широко и простодушно. «Я же дарю ее вам, потому что люблю вас». «Ну, мне нетрудно узнать, что у вас там было с пиратами, а ваша нежность... Вы любите меня, пока я не спускаю с вас глаз, и ни минутой дольше». «Я вас знаю досконально, но я рада, что их повесили. Лорд Воон говорит, что они опасны даже нам. Он говорит, что они того и гляди перестанут допекать Испанию и примутся за нас. Он говорит, что их надо истребить, как бешеных собак, и чем скорее, тем лучше. И каждый раз, когда одним становится меньше, я чувствую себя чуть в большей безопасности». «Но, душенька, лорд Воон ничего о флибустьерах не знает, тогда как и я...» «Генри, почему вы держите меня тут, хотя знаете, что у меня еще тысяча дел? Разве у вас самого свободного времени хоть отбавляй? Вы полагаете, что у меня нет других занятий, кроме как помогать вам бездельничать? А теперь возьмитесь за кучера. Я окажусь в очень неловком положении, если он не сможет держаться прямо. Ведь на Джейкобе ливрея будет сидеть мешком, как ее не ушивай. Я сказала вам, что он пьян. Хоть утопите его, но чтобы к вечеру он протрезвел. А теперь поторопитесь. Я буду мучиться, пока не услышу, что он способен держать спину прямо». Она уже собралась войти в дом, но повернулась и поцеловала его в щеку. «А жемчужина очень миленькая. Благодарю вас, дорогой», — сказала она. «Разумеется, я позабочусь, чтобы месье Банзе оценил ее как следует». Послушав, что говорил лорд Воон, я утратила всякое доверие к пиратам. Возможно, они хотели подкупить вас подделкой. Сэр Генри побрел к конюшне. Как случалось уже не раз, ему стало не по себе. Время от времени ему начинало казаться, что утверждение Элизабет, будто она знает его досконально, соответствует действительности, и ему становилось тревожно.